малорадостное выдалось, но то, что есть лук, и бабочки, и внучки, похожие на бабочек, и что есть кому пойти, и есть с чем. В сумке Танюшка несла Ираиде пирожки. Весь вечер баба Настя стряпала и выбрала на гостиниц те, что получше, покрасивше. Так вот, все это давало смысл. Пусть, конечно, и не ахти какой, но все-таки. Так же был смысл и у речки. Никто толком не знал ее название. Ни Дон же, ни Волга. В 5 метров шириной, в 1,5 глубиной. Речка текла неспешно. Коров здесь поили, гоняли рыбу, вроде даже щук, сомов. Ну, в общем, был смысл. Так за думами подошли к кладкам. Она шла по кладкам осторожно, боязливо ощупывая тапочками доски. Потому что высота какая-никакая, да и глубина. А нервы, голова уже негожие. И ноги негожие. Сколько они тут прошли! А уж тяжесть! Надо жить, работать, ходить, и чем больше живешь, чем меньше сил остается, тем больше понимания, что надо ходить, работать, что-то делать, не быть в тягость. А гора, вот она перед ними. И хоть бы наверх тропы, а наискось проселочная дорога, белая, как лыжня, отмела. Все же гора казалась большой, недоступной, и даже Анютка спросила: «Баб, а как ты полезешь-то? Дюже круто!» «Дюже!» — подтвердила баба Настя. «Но потихоньку!» Гора была круглая, большая, как хорошая корова. Так основательно она улеглась у реки возле водопоя. Белая корова с рыжими пятнами выгоревшей травы. Другие горы пониже заросли лесом. И Настя вспомнила предыдущий свой поход. Еще до операции лазили они с Араидой за терном. Уморились, как собаки. Оттуда думала, что уже и не дойдет. И что обидно, терну и не нарвали. То кислый, то мелкий, то не долезешь до него. Зареклась на гору ходить. Но вот опять понесло. Хорошо, пока наискось дорога, не круто. А так бы ползала, хоть плачь. Девкам чё, бегут в охотку? Анютка верещит, а Танюшка что-то подмуркивает. О, да чего ж разные! Уже они поднялись на высоту, с которой видно было селение, такое близкое и такое далекое. Грустно стало бабе Насте чего-то. Грустно, что здесь за трудами прошла ее жизнь, что не бывала она почти в городах, а подруга ее, Полина, вышла за военного в Феодосию, а другая, Ганька, в Новочеркасск. А девчонками они вместе лазили на горы. Да нет, не на эти, а на склоны оврага за селом. Тяжело ползали по грязи, по весенней первой траве на вершину, хвастались друг перед другом. А я вижу город, а я городище, а я Москву. И не то обидно, что жизнь прошла без города и без Москвы, без удобств и комфорта, а то, что прошла она как-то неполно, неясно, как день без солнца.